Александр Маленков. Для вашего удобства. Привет, я Мир Ластиков, приложение интернет-магазина Ластиков. Скачай меня, и проблема ластиков будет решена навсегда. Вообще-то у меня не было никакой проблемы ластиков. Была-была. Вот отзывы других людей. Не понимаю, как я жил раньше. Началась новая удобная жизнь. Ну ладно, скачиваю. Спасибо, что скачали нас. Можно мы разошлем всем вашим друзьям сообщение об этом? Нет. Для вашего удобства введите логин. Допустим, Александр. Такой логин уже есть. Я еще не знаю, зачем вы мне нужны, а вы уже капризничаете. Знаете, я лучше пойду. Вы потратили на нас уже 5 минут. Вы можете себе позволить вот так легко выкинуть 5 минут? Нет. Тогда придумывайте логин, а мы пока настроим функцию геолокации. Вы в клину? Нет, я не в клину. Для вашего удобства введите ваше местоположение. А скоро начнется новая удобная жизнь. Не раньше, чем вы введете логин. Ну хорошо, Александр 1 вас устроит? Нет, такой логин уже есть. Как насчет Александр 0408? Это ваш день рождения, легко запомнить. Откуда вы знаете мой день рождения? Вы хотите оценить удобство нашего приложения? Нет, я хочу уйти. Мы будем посылать вам наши новости. Нет, не будете. Будем-будем. Вы оставили следующий отзыв. Приложение супер. Я не оставлял. Хотите изменить отзыв? Сгори в аду, я тебя закрываю. Акция в магазине ластиков «Мир ластиков». Приведи друга и получи набор веселых стикеров из серии «Ластик Петрушка». Я же тебя стер. Нет, не стер. Ты меня закрыл. Хотите порекомендовать нас друзьям? Врагам я хочу тебя порекомендовать, причем настоятельно. Но вначале стереть и сжечь. Вы хотите удалить приложение? Да. О боже, да. Введите логин и пароль. Вдруг это не вы. А кто, интересно? Вор, который украл телефон. И, конечно, первым делом полез в приложение интернет-магазина ластиков. Логин и пароль. Я не помню. Александр? Не угадали. Сдаюсь, я забыл. Хорошо, мы вышлем вам пароль на почту. Получили? Я не давал вам свою почту. Все, не хочешь удаляться, иди в дальнюю папку. С вас списано 150 рублей. Ежемесячная абонентская плата за пользование сервисом «Мир ластиков». Это что за фигня? Добро пожаловать. Какие ластики вас интересуют? Есть белые, в полоску, с запахом киви, детские, взрослые, с бифидобактериями. Хотите посмотреть, что выбрали другие пользователи с локацией «Клин»? Да не живу я в «Клину». Взрослые ластики? Хотите установить отдельное приложение «Взрослые ластики» от «Мира ластиков»? Вам есть 18 лет? Было бы любопытно, но нет. Сегодня я настроен решительно. Я отпросился с работы, отправил жену с детьми на дачу, и я хочу тебя стереть. Зло должно быть уничтожено. Введите? Пароль не помню, проверочного слова не знаю, письмо не получал. Съела? Это не ваш телефон. Он будет заблокирован для вашего удобства. Что? Эй, алло! Почему ничего не нажимается? Для разблокировки введите логин и пароль. Вы поняли теперь, кто тут главный? Да. Господин. Надо говорить «да, господин». Ну как, все еще хотите удалить приложение «Мир ластиков»? Нет, господин. Вы хотите порекомендовать нас друзьям? Да, господин, только разблокируйте. Спасибо за рекомендацию. На вашем телефоне разблокирована функция звонков не длиннее 1 минуты. Пока так, а там посмотрим. Хотите заказать ластики? Да, господин. И отдать мне все деньги? Да, господин. И квартиру? Да, господин. Молодец. А почему вы грустный? Это для вашего удобства. Да, это для моего удобства. Спасибо. Вы стали 100-тысячным рабом нашего магазина. Поздравляем!